Жители Азоры слушали пастуха. Многие пошли за ним на круглое озеро к великому гейзеру Суам. Там иные спрашивали, как можно закопать зло под порогом хижины? Иные сердились и кричали пастуху, ты обманываешь, обиженные нищие подговорили тебя усыпить нашу бдительность и завладеть нашими жилищами. Иные сговаривались, отведем безумного пастуха на скалу и сбросим его в горячее озеро, пусть сам станет тенью. Слыша это, пастух брал уллу, деревянную дудку, внизу которой на треугольнике были натянуты струны, садился среди сердитых, раздраженных и недоумевающих и начинал играть и петь. Играл он и пел так прекрасно, что замолкали птицы, затихал ветер, ложились стада, и солнце останавливалось в небе. Каждому из слушающих казалось в тот час, что он уже зарыл свое несовершенство под порогом хижины. 3 года учил пастух. На 4-е лето из болот вышли пожиратели пауков и напали на жителей Азоры. Пастух ходил по селениям и говорил, «Не перешагивайте через порог, бойтесь зла в себе, бойтесь потерять чистоту». Его слушали, и были такие, которые не хотели противиться пожирателям пауков, и дикари побили их на порогах хижин. Тогда старшины городов, сговорившись, взяли пастуха, повели на скалу и бросили его в озеро. Учение пастуха шло далеко за пределы Азоры. Даже обитатели поморских пещер высекали в скалах изображение его, играющего на улле. Но было также, что вожди иных племен казнили смертью поклоняющихся пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот настал час исполнения пророчества. В летописях того времени сказано: 40 дней и 40 ночей падали на Туму сыны неба. Звезда Талцетл сходила после вечерней зари и горела необыкновенным светом, как злой глаз. Многие из сынов неба падали мертвыми, многие убивались о скалы, тонули в Южном океане, но многие достигли поверхности Тумы и были живы. Так рассказывает летопись о великом переселении магоцитлов, то есть одного из племен земной расы, погибший от потопа 20 тысячелетий тому назад. Магоцитлы летели в бронзовых, имеющих форму яйца, аппаратах, пользуясь для движения силой распадения материи. В продолжении 40 дней они покидали Землю. Множество гигантских яиц затерялось в звездном пространстве. Множество разбилось о поверхность Марса. Небольшое число без вреда опустилось на равнины экваториального материка. Летопись говорит: они вышли из яиц, велики ростом и черноволосы. У сынов неба были желтые и плоские лица. Туловище их и колени покрывал бронзовый панцирь. На шлеме был острый гребень, и шлем выдавался впереди лица. В левой руке сын неба держал короткий меч, правый — свиток с формулами, которые погубили бедные и невежественные народы Тумы. Таковы были магоцитлы, свирепое и могущественное племя. На земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом 100 золотых ворот. Здесь, выйдя из бронзовых яиц, они пошли в селение аолов и брали то, что хотели, и сопротивляющихся им убивали. Они угнали стада хаши на равнины и стали рыть колодцы. Они вспахали поля и засеяли их ячменем. Но воды в колодцах было мало, погибли зерна ячменя в сухой и бесплодной почве. Тогда они сказали аолам идти на равнину, рыть оросительные каналы и строить большие водохранилища.